Особенно тяжелы были последние дни перед отправлением к мифическому калужскому скорняку. Теперь я думаю, что несоответствие между нищенскими обстоятельствами, в которых мы все, и особенно я, находились в том трудном 50-м году, и открывавшимися вдруг возможностями, их головокружительная близость, все это вызывало во мне позорную, на нынешний взгляд, лихорадку. Но легко судить себя того из нынешних благополучных времен. Это вздорное занятие я оставляю читателям. А сам тороплюсь навстречу Сысоеву, как и договаривались, однажды в субботу после занятий в самых последних числах марта. Он подъехал на тракторе, свежий и улыбчивый, а я, тем не менее, всю ночь не сомкнул глаз и теперь был бледен. Но я лихо вынес из своих тайников драгоценный, непомерно тяжелый сверток. Трактор должен был провести нас 2.5 километра по чудовищной весенней грязи до большой дороги. И он повез. Мы выгрузились в назначенном месте и устроились в ожидании какого-нибудь попутного грузовика, так как никаких других средств передвижения тогда не существовало. Дорога эта была далеко не из главных, поэтому путешественники могли рассчитывать лишь на чудо. Часа через 3 налетели ранние сумерки. Дорога была пустынна. Слава богу, в моем непробиваемом было тепло, а Семену Кузьмичу в его добротном становилось неуютно. Он пританцовывал, я стоял, прислонившись к столбу, и оба мы молчали. Не знаю, о чем думал он. Я же смаковал в своем воображении уже заученную наизусть картину. Вот я привычно и легко облекаюсь в кожаное пальто. На мне кепка светло-серого материала. Представляете? Черное кожаное пальто и светло-серая кепка. Ну, еще какое-нибудь непременное кашне. Я медленно иду по московскому тротуару, распространяя тревожащую толпу благовония. Да, я иду. Вы спросите, и что же? А ничего, я просто иду. Наконец, когда сумерки начали густеть, невероятный попутный грузовик, набитый полугнилой картошкой, повез нас к Перемышлю. Мы сидели на картошке, отворотившись от резкого встречного ветра. До районного центра было более 30 километров по выбитой горбатой дороге, по бывшему Козельскому тракту, по моим нервам и по моим костям. До Перемышля мы доползли 2 часа без приключений. Уже в полных сумерках. Там нам повезло. Мы сравнительно быстро договорились со следующим грузовиком, идущим прямо до Калуги. Перетащили свои тюки и тронулись. И еще 30 километров по такой же унылой дороге. Пусть меня простят калужане. Для их эта дорога, наверное, прекрасна. И леса вокруг прекрасны, и поля. Но мне-то что было до всего этого во тьме, на каких-то мешках, в открытом кузове, в тряской машине, под ледяным ветром? Начало подмораживать. Закаленный крестьянин Сысоев откровенно коченел, а счастливый сибарит в своем непробиваемом пальто благодарил судьбу за удачную покупку. «Это у вас там в городе, что ни говори, а есть возможность в подъезд забежать и погреться возле батареи, а у нас здесь в открытом кузове под режущим ветром. Вот вы над нами смеетесь в своих метро и автобусах и так самоутверждаетесь за наш счет, пока мы здесь коченеем и, не покладая рук, производим молоко, сливки, картошку и прочее, чтоб было чем вам наполнить брюхо». И вот, когда показались огни Калуги, и снова в воздухе повеяло ароматом выделанной кожи, Сысоев прокричал сквозь стянутые холодом губы: «А моста-то нет? Придется вплавь, Шалч!» «Как это вплавь?» — крикнул я из глубины шубы. «Значит, сами в воду!» — визгливо захохотал он. «А шкуры в руке, чтобы не замочить!» «Так ведь лед на Оке идет!» — крикнул я, и жгучий ветер ворвался ко мне под шубу. «Это хорошо!» — крикнул он. «На льдинах и поплывем!»